сидит какой-нибудь послушник типа Елизарова и торгует медом на углу. Как бы там ни было, оперативников теперь нет. Искать анонима некому, и хочешь не хочешь, придется возвращаться в областную прокуратуру, официально объявиться там и, воспользовавшись версией Фемиды, снова ехать в Усть-Маегу. Дорекетировались, сволочи. Обрадовались, что попали в край непуганных мелких бизнесменов, у кого магазинчик, у кого пилорама или развлекательное шоу. Летом сюда по воде приплывали иностранные туристы. Да и шоу-то было весьма специфическое, характерное для страны дураков. Кто-то за доллар играл на гармошке, кто-то за два позволял, ко всему прочему, еще и потанцевать со своей женой, а за три так еще и разденут до трусов и намажут медом с ног до головы. Это так зарабатывали гармонисты. Все лето продавали сувениры, кирпичи с местного завода, специально пережженные, оплавленные до пузырчатой стекловидной структуры, выдавая их за куски недавно упавшего метеорита. Отец Прохор рассказывал, что появлялся в Усть-Маеге даже фермер из гармонистов. Развел он породистых романовских овец, аж 130 штук, продал все, чтобы их прокормить, последний телевизор унес из дома, потому что ни одной не мог зарезать. В конце концов продал самое дорогое — гармошку. На вырученные деньги сфотографировал овец на память и отпустил их на волю. Теперь они одичали и живут по лесам. Но был один более цивилизованный, который устраивал катанье. Подъезжал на ржавом и драном тракторе к теплоходу, договорившись с водителем экскурсионного автобуса, чтоб тот стоял где-нибудь за углом, и волевым порядком сажал в навозную телегу законопослушных иностранцев. Прокатывал, опять же за доллар, 200 метров до автобуса, высаживал и ехал за новые партии. В общем, сплошная Russian экзотик. Оперативникам показалось, что рекетировать местных шоуменов безопасно, в чем они смогли убедить и Бурцева. Мол, это единственный реальный способ появляться везде, вести себя по-хозяйски нагло, быстро вербовать агентуру, собирать информацию и, главное, выявлять и контролировать людей, интересующихся представителем Генеральной прокуратуры. Их задача намного бы облегчилась, зная они основную цель командировки. Но Бурцев интуитивно опасался и не доверял подневольным операм. Попади они в руки Скворчевского, запросто перекинутся и станут служить на два фронта, а то и вовсе другому хозяину. Все равно вроде бы служат одному государству, и эти межведомственные игры их не касаются. Через час бесполезных размышлений он решил, что спешить с легализацией не следует. Это самый последний вариант. Прежде неплохо бы выяснить, кто конкретно захватил оперу. Вдруг они сидят сейчас, например, в милиции. Через час-другой в любом случае отбрешутся. К тому же ворон ворону глаз не выклюнет. Надо дождаться ночи, вернуться в Усть-Маегу и через отца Прохора осторожно выспросить о последних новостях в поселке. Он уж наверняка отслужил за утренню и теперь, взяв гармонь, пошел петь псалмы на улицах, а заодно исповедовать и наставлять на путь истинный всех встречных поперечно. Бурцев ушел от машины поближе к увалу материкового берега, выбрал место, откуда бы просматривались луг, часть леса с подбитой иномаркой, и лег на землю. Точнее, осторожно вполз под высокие цветы, над которыми звенели вездесущие пчелы. Сначала он видел только стебли и зонтики медвежьей пучки. Потом перед глазами распласталось яркое, густо-голубое небо с белесыми атласными переливами. Боясь заснуть, Бурцев заводил себя чувством близкой опасности. Однако воздух здесь чем-то напоминал